Глава 4. Спешите на оборону Родины. Прощаясь с отцом, князем Георгием Всеволодовичем, младший сын Владимир поцеловал ему руку с большим золотым перстнем на указательном пальце. «Батюшка, сколько дружинников я могу взять с собой?» «Мои дружинники понадобятся здесь, для защиты моего преславного города. Я передумал. Вместо войска я даю тебе воеводу Филиппа Няньку, он дороже всякой дружины. Он ополчит горожан, призовет крестьян. Быстро соберет целую рать. Под его опытным глазом ты отобьешь всех врагов-недругов. Бейся крепко и не бойся. Я хорошо знаю этих табунщиков. Поторкаются в стены, покрутятся и отхлынут назад в свои дикие степи». «Батюшка, а Рязань-то пала. Стены ее не спасли». «Рязань? Он что сказал? Какие у Рязани стены? Кошка перескочит. А сами рязанцы что такое? Разве это воины? Коротконогие, широкие, как пни. То ли дело мы, суздальцы да владимирцы. Грудь колесом, росту сожженного, красавец красавцу. Мы всегда били и будем впредь бить рязанцев. Смотри же, сынок, не отдай Москвы». «Все ж, батюшка, дай мне сколько-нибудь ратников. Ты ведь дал моему брату Всеволоду 600. «Так ведь Всеволод едет в Коломну. Она поважнее Москвы. Коломна — передовой порог дикого поля, а Москва так себе, перекресточек промеж четырех речонок. Татары, пожалуй, смотреть-то на Москву не станут. Впрочем, выбери 10 дружинников, чтобы тебя охраняли. Ты будешь их посылать ко мне с вестями, что у тебя делается. Ну, Господь Бог да сохранит тебя в боях ратных. Вернешься со славой, награжу тебя знатно». «Дай мне тогда в княжение Рязань». «Ну и дам. Я давно хочу примыслить себе всю рязанскую землю». Великий князь Георгий Всеволодович уехал на рассвете вместе с двумя племянниками и сотней верховых дружинников. Княгиня Агафья Ростиславна, высокая, дородная, в соболье и шубе, провожала мужа до последней ступеньки резного крыльца. За ночь, подняв всех поварих, она приказала напечь ему в дорогу пирогов и уложить их в дорожный вазок. Она тихо плакала, стараясь сдержать катившиеся слезы, кланялась, прощаясь в пояс. Верила словам князя, что скоро он вернется. Кутаясь в медвежью шубу, князь поудобнее уселся в открытом плетеном из лозы воске. Три коня, запряженные гуськом, потащили скрипучие сани. Верхом на переднем коне ехал старый слуга, искусный аргун. Выезжая из ворот, князь высоко поднял бобровый воротник шубы, чтобы его не узнали встречные. На узких кривых улицах города было еще темно. Кое-где в маленьких окнах деревянных домов тусклый красный свет пробивался через пузыри, показывая, что начиналась повседневная жизнь. Топили печи, месили тесто, выкладывали на досках каравая и пироги. В городских воротах княжеский поезд из 20 саней и сотни всадников задержался. Сторож-шибалка допытывался, кто едет. А князь приказал дружинникам и слугам никому себя не называть. Шибалка заглянул в вазок и узнал пронизывающие черные глаза. Низко снял он колпак и побежал открывать тяжелые дубовые ворота. Вслед за всадниками проскользнул за ворота высокий бородатый монах с длинным посохом. «Ишь, сколько их бродит чернохвостых!» — проворчал шибалка. «Пересек чернец дорогу великому князю, как черный кот. Недобрая сулит такая встреча». Юный князь Владимир и воевода Филипп Нянько помчались немедленно, чтобы скорее попасть в Москву. Сопровождали их 10 дружинников верхами. У каждого был заводной конь. За ними следовали 10 саней, груженных кольчугами и другим оружием, с запасом еды для ратников и ячменя для коней. Ехали сперва по реке Клязьме, потом направились зимними путями напрямик, чтобы избежать речных извилин и перевертов. Всюду в глухих лесных деревушках встречали тревогу. Вся Северная Русь всколыхнулась. Мужики вострили топоры и рогатины и расспрашивали, где собирается ратный люд. Но никто толком ничего не знал. И не было одной головы, чтобы собрать воедино всю русскую силу. Князь Владимир остановился в лесном поселке покормить лошадей. Он сидел возле избы на заваленке. Из лесу показался высокий человек с большой рогатиной в руке и луком за спиной. Он нес на плече дикую козу и шел мерным твердым шагом. Охотник остановился перед Владимиром и снял меховой колпак. На плечи упали белые волосы, пожелтевшие на концах. Он вытащил из-за воротника седую бороду, рассыпавшуюся по груди. Узнав, что перед ним сын князя Владимирского, старик опустил к ногам молодого князя козью тушу. — Кушай, княжич, на здоровье. Полничай вместе с твоими ратниками. Слышал я от монаха-страдника, что на Русь навалилась несметная сила. Вот я и не удержался и вышел из своего звериного логова. Уж много лет живу я в болотах с медведями и сахатами. Да еще бортничаю, кормят меня дикие пчелки. Теперь я поднялся скликать на войну сыновей и внуков, а их у меня 27 молодцов. Все вместе пойдем отбивать лихих ворогов. По паре коней на каждого у них да отнимем. Где нам собираться? Иди в город, что поближе, во Владимир. Это к батюшке твоему, князю Георгию Всеволодовичу? Не, к нему и не пойду. У него рука тяжелая и незадачливая. Тому назад, годов 20, стоял твой батюшка с суздальским войском на реке Гзе, а потом на Липице. Оттуда он перешел на Авдову гору и зря уложил там все свое войско. 10 000 мужиков-суздальцев тогда пало, да какие все молодцы! А кто нас рубил? Свои же земляки, новгородские, смоленские, ростовские. А для чего рубились? Ты не скажешь? Нет, ты этого не знаешь. Знаю. Они хотели отнять княжение у моего отца, князя Георгия Всеволодовича. Князья промеж себя не поладили. Сидеть ли во Владимире князю Георгию Всеволодовичу или его родному брату Константину Ростовскому? Брат на брата с ножом полез. Каин Авеля хотел зарубить. Заставили братья за себя биться, простых мужиков. Нам-то не все ли равно, какой брат будет сидеть на нашей спине, Константин или Георгий? Так князья мужиков не пожалели и покатились глупые крестьянские головы. О татарах тогда и не слыхивали, а братья резались хуже татар. Теперь князь Георгий Всеволодович, твой батюшка, небось, почесывается да охает. Как бы у колдуна найти живое и мертвое водиться и поднять против татар этих 10 000 покойничков? Эх, княжич Владимир, в том-то и беда, что покойничков никакими ни заговорами, ни молитвами не подымешь. А кто из стариков остался жив, как я, кто бился в Липице и помнит, что с нами князья сделали, так те за князем Георгием не пойдут. — Ты что же речи ведешь, воровские? — рассердился молодой князь Владимир. — Да как звать тебя? Да я тебя за такие слова зарублю на месте! — Еще одним покойником больше будет. А татары все равно придут. И мы, мужики, будем с ними драться и гнать из нашей земли, угодно ли это князьям или нет. А как будет с ними драться князь Георгий Всеволодович, мы еще посмотрим. Я с сыновьями и внуками свою ватагу соберу и других сторонников призову. Будем татар ловить и на рогатину насаживать. А ты, княжич Владимир, не серчай на старика. И кушай мою козлятину на здоровье, да в бою не показывай татарам хвоста своего коня. Старик снял колпак, низко поклонился князю Владимиру и, тряхнув седыми кудрями, пошел прочь, высокий и прямой. Из кустов вышло несколько мужиков с рогатинами и луками, таких же высоких, стройных, в овчинных шкурах, и пошли за своим родовиком, след в след, нога в ногу.